Глава вторая. Моника Макентайр и ее мать долго идут пешком, но вовремя добираются до спортзала в Вестфилде. Там сотни девочек-подростков, одетых по-праздничному, как для воскресной службы, ждут, пока их усадят за шахматные доски. Моника находит на настенной доске имя своей первой соперницы и подходит к ней. На той разноцветное платье в цветочек. Джессика дает дочери совет. Не отвлекайся от цели, веди себя как снайпер, прицелься, выбери момент и стреляй. Она не успевает договорить. Организаторы наводят в зале порядок и отводят на положенное расстояние всех родителей, подошедших слишком близко к своим чадам. Моника не отрывает взгляд от доски. Она начинает с хода королевской пешкой, занимающей центр. Ее соперница делает то же самое. К ее удивлению, уже вторым ходом девочка с серебристыми глазами отправляет своего ферзя на правый край доски. Соперница пытается остановить Монику пешкой, но где там? На третьем ходу белый ферзь берет центровую пешку и при этом угрожает королю и ладье. Соперница не ожидала, что ее король так быстро окажется под угрозой мата. Все происходит настолько стремительно и зрелищно, что черным приходится обороняться, из-за чего белые еще решительнее развивают свое наступление. Партия завершается победой Моники Макентайр. Она встает, прощается с побежденной и записывается на следующую партию. Она наносит поражение нескольким предсказуемым и слабосильным соперницам подряд и выходит в финал соревнования. Ее последняя противница, малорослая и вообще похожа на Присциллу, одноклассницу Моники, выбранную в прошлом году представителем класса и подвергшуюся за это ее нападению. Моника прибегает к своей излюбленной стратегии. В этот раз битва получается более упорной, но устрашающий ферзь Моники — все равно с изяществом фигуристки скользит через всю доску то перпендикулярно, то по диагонали. Дальше ее атаки следуют одна за другой и кончаются неизбежным умерщвлением короля соперницы. Шах и мат. Аплодисменты. Как же я люблю это мгновение! Вручая Монике приз, президент Американской шахматной федерации признается: «Мне редко приходилось видеть таких разрушителей. Мы сочтем за честь, если вы согласитесь представлять нашу страну на юношеском женском турнире в Рейкьявике, на чемпионате мира по шахматам. Это будет прекрасная возможность помериться силами с лучшими шахматистками мира из числа ваших сверстниц. Кроме того, вы сможете понаблюдать за схваткой между нынешним чемпионом мира русским Борисом Спасским и претендентом, американцем Бобби Фишером. Это станет историческим событием».